Среди пленных оказался и военный вождь племени, которого через пару недель повесили. После удачно проведенной операции, командор единорогов на несколько дней вырвался домой. В последнее время, надолго оставаться с детьми или Ситой Гартошу выпадало нечасто, даже несмотря на его отличные способности передвигаться с помощью магии. Поэтому нескольким свободным дням обрадовались все, и дети, включая малышку Милену, и жена, и карлаки, и сам Гартош. Мартин стал уже совсем большой и важный, словно дед, лорд Дангл, и вскоре он займет свое место в магической группе одной из высших студий, ведь именно магический кристалл выбрал старший сын Гартоша в свой день выбора. Понятное дело, этому обстоятельству особенно порадовались лорды Руткер и Гнивер. Крепыш Захтер продолжил дело отца и деда, ему больше по душе пришелся меч. Костяным подобием настоящего меча он вовсю махал на тренировках старшего брата, и это дало основание начать занятия с Захтером раньше намеченного времени. Гартош сам провел с сыновьями пару занятий по фехтованию, но после возмущений наставника оставил это дело. Тот заявил, Гартош не вписывается в его методику, а только ломает ее. Так что отцу осталось лишь с улыбкой наблюдать за занятиями сыновей со стороны. Малышка Милена за время долгих отсутствий отца успевала его забывать, но по мере роста это происходило все реже и реже. В этот приезд она признала отца практически сразу, но главным ее кумиром оставалась, конечно, Гвала. Оборотница с первого дня привязалась к малышке, и времени с ней проводила даже больше, чем Лисита. Для них соорудили специальную корзину в виде колыбели, в которой Гвала таскала Милену по всему поместью. И что самое главное, Лисита абсолютно не переживала в это время за свою дочь. Частым гостем в доме Гартоша бывал Катан, недавно с успехом освоивший подпространственные переходы. Своей семьей он так и не обзавелся, поэтому при каждом удобном случае появлялся в Лореле, в гостях у Гнивера, или, что случалось гораздо чаще, в Каньсуре. Вот и сейчас Катан прибыл в дом Гартоша почти одновременно с хозяином. Он рассказал брату о своих успехах продвижения по службе, и с завистью выслушала последних подвигах младшего братишки. Братья долго общались в отдельном кабинете хозяина, обсуждая в основном непростую ситуацию в империи и выдвигая свои предположения развития событий. А затем Катан отправился поиграть с детьми, в которых буквально не чаял души. Гартош со вздохом проводил его взглядом, так и не обзаведясь семьей. Катан забывался в семьях братьев. Наконец-то дождался своей очереди Аруш. Вот кто не выглядел довольным. Карлак сразу же стал жаловаться Гартошу на скукотищу и упрекнул. Он подчеркнул боевого товарища, что не такая жизнь была ему обещана в новом мире. Где приключения, где схватки? Взывал оборотень. От этой сытой обустроенной жизни я скоро зачахну. Ты должен взять меня с собой в легион. Я слышал, как ты нахваливал последние сражения, у меня аж слюнки потекли. Но как же охрана детей? Пытался возразить Гартош, в глубине души понимая нового друга. Гвала справится, отмахнулся Аруш. К тому же здесь все построено так, что при малейшей опасности ты все узнаешь, и мы мгновенно сюда вернемся. Разве не так? Так, нехотя признал Гартош. И после недолгих уламываний, согласился брать Карлака с собой. На второй день отдыха, командору пришло сообщение о новом выпаде против элитных легионов. Над расположением двух полков легиона Драконы выпал ядовитый дождь. Об убитых не сообщалось, но сказали, что очень много покалеченных и изуродованных, а также что уничтожены почти все боевые машины, кроме тех, что хранились в укрытии. Единственное, что Оскола хоть немного успокаивало, это что беда случилась не в том полку, где служил Дебор. Помощь командора единорогов не требовалась, и он остался дома, хотя отдых, конечно, был безнадежно испорчен. Но долго наслаждаться теплом дома и вниманием семьи ему не довелось. От отца пришла еще одна тяжелая весть о провалах агентов и шпионов на территории Жирана и Грабраса. А так как нигде не могли найти одного из помощников командора Тайного Легиона, то основной версией стало предательство. Об этом новом ударе по элите мало кто знал, но от этого не становилось легче. Утром третьего дня вызов Тириса буквально выбросил графа Каньсура из кресла. Гартош даже не стал ничего переспрашивать, из-за мелочи Тирис не поднял бы паники. Он попрощался с встревоженной Лиситой, поцеловал детей и помчался на конюшню, за Гарольдом, который громким ржанием подтверждал приход беды. На входе в конюшню Оскола ожидал полной решимости Аруш. «Ну, вот ты и дождался своего часа», — бросил ему Гартош. «Теперь позабудь о скучной и размеренной жизни. Уже забыл, коротко ответил Карлак. Расположение Черного легиона напоминало развороченный муравейник. Кто-то куда-то мчался, кричал, размахивал руками, но большинство бойцов уже сидели в седлах, полные решимости отправиться к демону в зубы хоть сейчас. Гартош направился к штабу, где уже собрались почти все сотники и полковники. Недостающие прибывали сразу вслед за командором. Терес сходу стал посвящать командиров суть событий. Буквально полчаса назад 5-й полк отправился на учение в баронство Тритлат, что на границе с Жираном. Я знаю, где Тритлат, что случилось. Люди барона должны были встретить полк и указать им место для учений, чтоб посевы не потоптать и к границе поближе. Терес, я знаю все это, что случилось. Люди барона и сам барон действительно ждали наших, и подготовили им огненную ловушку. Горош застонал. Огненная ловушка. Огонь — единственное, чего боятся боевые единороги, от него они буквально сходят с ума. Теперь понятно, от чего бесятся остальные единороги, они чувствуют ту боль, тот ужас, что обуял их собратьев. Кто-нибудь вернулся? Никого. Ристан не оставит своего полка, он только сообщил о случившемся. Ты ведь знаешь, там в основном молодые единороги. Я даже не представляю, что там сейчас творится, если даже здесь единорогов тяжело контролировать. Дальше Оскол уже не слушал. Он выбежал из штаба и бегом направился к Агаральду. Ждавший возле штаба Аруш помчался за ним. «Подожди, Аруш, твое время еще не пришло», — бросил ему Гартош, и, вскочив в седло, наклонился к уху единорога. «Нам надо это сделать, дружище, мы должны им помочь. Больше некому». Агаральд повел налитым кровью глазом и ударил копытом. Тогда вперед. Единорог с всадником скрылись в мерцании, и в следующем мгновении вышли посреди дыма, огня и полных боли криков и ржания. Гартош сразу оценил обстановку. Остатки полка метались на пятачке, шитов 300 в диаметре, а вокруг гудело подымающееся стеной пламя. «Круг!» — крикнул командор. «Создать круг!» И не дожидаясь реакции, он помчался посреди мечущихся единорогов. Те, кто не совсем поддался панике, и кто сохранил на четвероногих единорогов хоть какое-то влияние, пристраивались за хвостом Агаральда и следовали примеру командора и вожака. Жиденькая цепочка постепенно превращалась в цепь, которая наконец замкнулась в полноценный круг. Между скачущими всадниками проскочила зеленоватая молния, и первый десяток ушел в подпространство. Гартош гнал единорога по кругу, не давая ему коситься на огонь, ведь сейчас вся надежда была на Агаральда. Только он мог вывести жеребцов из плена безумия и заставить их подчиниться всадникам. Понимал это и вожак единорогов. Он хрипел и выплевывал целые сгустки пены, но во всю прыть мчался по кругу, вовлекая в него все новых участников и давая им шанс покинуть огненную ловушку. Один за одним, иногда группами до двух десятков, покидали единороги огненное кольцо, которое сжималось все плотнее и плотнее. Мелькали по цепи разряды энергии, и вскоре настал момент, когда хвост последнего единорога скрылся в магическом мерцании. С трудом сдерживая себя, и особенно Агаральда, Гартош сделал круг по значительно уменьшившейся площадке. Нужно убедиться, что ушли все. Да, ушли все, кто мог, живых здесь больше не осталось. Магия, разбуженная единорогами, только раззадорила огонь, и разъяренные тем, что у них отняли добычу, к единорогу с всадником потянулись длинные языки пламени. И только почувствовав у себя на лице их огненное дыхание, Гартош послал уже начавшего терять рассудок единорогов под пространство. С тревогой ожидавшие своего командора легионеры увидели, как из магического сияния, захватив с собой клубы сизо черного дыма и вихри огня, появились похожие на демонов чудовища. Обгоревшие хвост и грива единорога, а также волосы всадника, делали их вид особенно демоническим. Едва выбравшись их под пространство, командор спешился и тут же бросился к Ристану, над обожженной правой стороной которого уже колдовал лекарь. «Рассказывай», — распорядился командор. Время от времени морщись от боли, командир 5-го полка поведал о случившемся. «Согласно составленному штабом плану, мы должны были провести учения по обнаружению и уничтожению большого отряда, ворвавшегося в Тритланд со стороны Жирана. Люди барона должны были встретить нас в условленной точке и провести до места встречи с предполагаемым противником, где мы совместно его атакуем». Гартош молча кивал. Так все и планировалось. Но выйдя в нужной точке, мы не обнаружили людей барона. И едва весь наш полк собрался на опушке леса, где мы должны были встретиться, как вокруг нас вспыхнул огонь. Он вспыхнул сразу со всех сторон и заключил нас в кольцо. Я понял, что мы попали в ловушку и отдал приказ о срочном возвращении. Но первых несколько минут нас кто-то сдерживал, кто-то достаточно сильный, а затем единороги словно сошли с ума и начался настоящий ад. Я только и успел, что передать сообщение. Даже мне не удалось удержать единорога в стенах разума. Что уж тут говорить за молодых жеребцов. Способность единорогов обмениваться мыслями, в этом случае сыграла против них самих, сказал Вирон. Они поделились не только мыслями, но и болью, страхом. Это объясняет, почему панике поддался сразу весь полк. Нужно подумать, как избежать подобного в следующий раз. Следует высылать разведку, предложил самое простое решение Алькан. «Не пойдет», — возразил Терес. «Наше основное оружие — внезапность, а появление наших разведчиков, сопровождаемое мощным магическим всплеском, вряд ли останется незамеченным. К подходу основных сил противник успеет подготовиться». Гартош хмуро прервал обсуждение. «Позже подумаем, как быть. Вирон, ты смог найти, кто это сделал?» «В общем, да, в этом замешан барон, его люди, а также кое-кто со стороны, два, три мага, причем, очень сильных мага. Полностью свое присутствие они не скрыли, лишь сделали его расплывчатым, размытым. Я не смогу их распознать, куда они ушли. След тянется до границы с Жираном, а затем умело обрывается. Приглашающий, нужно сказать, след. Понятно. Они впервые показали, кто за всем этим стоит. Ждите меня в полной готовности, я скоро буду». «Куда ты?» — бросился вслед за осколом Аруш. «В верховный штаб, может, там знают больше. Побудь пока здесь». Гартоша, без предупреждения появившегося возле ступеней верховного штаба, чуть не расстреляли дежурные арбалетчики, и только то, что его сразу же узнали, избавило командора от участи подушечки для иголок. Он успел как раз к началу совещания, посвященного последнему нападению на элитный легион. Кроме высших чинов, на совещании присутствовало много магов, в том числе и Руткер с Гнивером. Гартош быстро доложили о последних событиях и, не обращая ни на кого внимания, спросил у Гнивера: «Ты знаешь, где они?» «Знаю», — после секундного замешательства ответил брат. «Сейчас они уже не скрываются. Они готовы встретить Черный Легион». «Где они?» «Люди Антуна, барона Тритлада, находятся сейчас в Жиране, неподалеку от нашей границы. Там устроили ловушку для вашего легиона. Жиранцы понимают, Черный Легион самый опасный для них. У них самих нет ничего подобного, поэтому они сделали все, чтобы выманить вас в подготовленную ловушку», — поднявшись из-за стола, сказал Дангл. «Ты про огненную ловушку?» «Нет, это была попытка разозлить единорогов как следует и оставить четкий след, куда ушли виновники, а там вас уже ждет главная ловушка, 30 тысяч арбалетчиков, кавалеристов и пехотинцев. Жиранские собаки и предатель барон, видимо, и сами не ожидали такого успеха в первом же выпаде против вас. Кстати, какие ваши потери?» «В огне живьем сгорели около 400 моих людей с единорогами», — сквозь зубы выдавил Гартош. «Половина выживших получили тяжелые ожоги. Мне очень жаль, Гартош, но покажите мне этих тварей», — прервал отца командор единорогов. Гнивер посмотрел на отца, тот скрипнул зубами и кивнул. Над большим столом, стоящим в совещательной комнате, по взмаху руки Гнивера, словно разлилась гладь воды, отражающая медленно проплывающую внизу местность, маги Виктании удерживали над нужным местом захваченную магией птицу. Птица летала по кругу, показывая большую крепость на берегу извилистой реки, в латани от которой находилось несколько сотен народу. Гнивер повел рукой, и изображение приблизилось. За несколькими длинными столами пиршествовали никак не меньше 600 человек. «Празднуют гады», — процедил командор, примечая, где сидят хозяева, где гости. Особо он отметил местонахождение барона Тритлада, который в окружении богато одетых господ с воодушевлением произносил тост. «А теперь посмотри на это», — тихо сказал Гнивер. Сквозь серую дымку на окружающих пиршества холмах проступили ровные ряды нескольких тысяч арбалетчиков, сразу за которыми расположились втрое больше тяжелой пехоты. В ближайшей роще, а также в крепости, ждала своего часа тяжелая кавалерия. «Идеальная ловушка. Туда легко попасть, но очень немногие смогут оттуда выбраться. То, что ты видел в первую очередь, от нас и не скрывается», — объяснил Гнивер. «А вот чтобы увидеть истинное положение дел, нам пришлось очень потрудиться». «Сколько их?» «Около 30 тысяч». «30 отборных тысяч, готовых к вашему появлению», — добавил Дангл. «При мощной поддержке магов, которые нашли способ блокировать, хоть и ненадолго, ваши переходы через подпространство, в свою очередь вставил лорд Руткер. «Очень хорошо, что они собрались все вместе, гоняться не придется». Гартош расправил плечи и бухнул себя кулаком в грудь. «Я отомщу за свой пятый полк, и за остальные легионы, ваше превосходительство». Дангал тяжело вздохнул и чуть заметно кивнул. «Иди, сынок, и пусть боги будут на твоей стороне». Когда за Гартошем закрылась дверь, тур-генерал-ловитель, командующий центральной армией, не удержался от вопроса. «Дангал, ты уверен, что поступаешь правильно, дав добро на эту авантюру? Черный легион, конечно, хорош, но шестикратное превосходство». Главнокомандующий снова тяжело вздохнул и тяжело опустился в кресло. «Я его все равно не смог бы удержать, а так у него будет мое благословение как главнокомандующего и как отца. Надеюсь, оно поможет Гартошу и всем нам тоже». Покинув штаб, Гартош не послал Агаральда назад в легион, а направился к дороге храмов. Он не спеша проехал мимо храма всех богов, за громадиной которого расположились отдельные храмы. Копыта единорога стучали по мостовой, приближаясь к нужному святилищу, но в последний момент Оскол передумал и повернул от храма Тирхана, бога войны, к храму Келесы, богини мести. Он бывал в этом храме всего пару раз, еще в студии, когда их всей группой провели дорогой храмов, заводя в каждое святилище и подробно рассказывая про богов, которым посвящался тот или иной храм. Тогда Оскол не почувствовал особого превосходства всесильных сущностей над обычными смертными. Теперь же он ступал под своды храма как проситель, с пониманием того, к кому он пришел и о чем будет просить. И это повергало его в нешуточный трепет. В головном зале горело с десяток бездымных ламп, дающих достаточно света, чтобы рассмотреть небогатое убранство центрального в Виктании храма богини мести и саму шестирукую богиню. Келеса держала в каждой руке орудие мести, похожие на пламя кривые кинжалы. Кроме Гартоша в храме находилось еще несколько просителей, но все они не задерживались надолго, бросали в жертвенник энную сумму денег, полушепотом произносили просьбы и, пряча друг от друга глаза, покидали здание. Командор дождался, когда он останется один в зале, и, подойдя к статуе богини, припал на колено. «Прошу о милости великая, вся моя суть взывает к мести, мести страшной и жестокой. Враги подло погубили моих людей, и я не успокоюсь, пока не отомщу. Не отомщу так, что запомнит на века. Я принесу в твою честь богатые жертвы, пролью реки крови. Только помоги, помоги моей мести вырваться наружу и повергнуть врагов в прах. Только на тебя вся моя надежда и стоящего за мной легиона». Гартош склонил голову и всем духом, всей душой желал, чтобы его молитва не пропала впустую, чтобы его слова долетели до божьих чертогов и были услышаны. И, видимо, действительно пламенную он держал речь, и шла она от самого сердца. Скрипнула над головой у просителя, и по огромному залу пробежала волна леденящего внутренности холода, прогоняя прочь смертных, направивших свои стопы в храм Келесы. Гартош медленно, всем телом чувствуя этот холод, поднял голову. Богиня смотрела на него в упор, не мигающим, но отнюдь не каменным взглядом. Ее руки опустились, и кинжалы направились на Оскола. От этого взгляда застыло дыхание и кровь окончательно застыла в жилах. «Давно я не слышала таких страстных речей и не чувствовала такого желания отомстить», — сказала богиня мести. «Ты просишь многого, готов ли ты столько же много отдать?» «Готов, великая», — выдохнул Гартош. «Меня радует твоя решимость, молодой Оскол, и ты получишь мою поддержку и благословение. Я помогу тебе, месть на твоей стороне, но знаешь ли ты, с кем тебе придется сражаться? Мои враги жиранцы и предатели-виктонийцы, которые погубили моих людей. Отнюдь, это не самые опасные твои враги. Есть враги и посерьезней, я бы даже сказала, пострашней. Кто они?» Казалось, глаза Гартоша загорелись багровым пламенем. «Я готов сразиться с любым врагом». Тихий хрустальный смех, словно сорвались тысячи ледяных сосулек, прокатился по залу и эхом затерялся где-то вверху. «Боюсь, что знание сейчас сыграет не в твою пользу. Лучше тебе остаться в неведении». У Гартоша хватило ума не спорить с богиней. «Я помогу тебе в борьбе с силами, что против тебя выступили. Возьми». С кончика одного из кинжалов сошел язык зеленого пламени, и маленьким солнцем подплыл к человеку. «Это мой знак, несущий мою силу. Сумеешь применить его правильно, и ты выиграешь, переусердствуешь, не сможешь остановиться, и проиграешь». Гартош взял сияющую жемчужину в ладонь, и не почувствовав ни холода, ни жара, осторожно сжал ее в кулаке. «Спасибо, великая. Я сделаю все, чтобы ты во мне не разочаровалась». «Сделай, Гартош, сделай. Выполни свое обещание, пролей в мою честь море крови, и мы вместе насытимся этой местью». Командор встал с колена и, поклонившись принявшей прежнее положение статуе, зашагал к выходу. При свете солнца он разжал кулак, на ладони лежала зеленая жемчужина. Гартош бережно переложил ее в нагрудный карман и, скривив губы в зловещей усмешке, одним прыжком взлетел в седло. Как только смертный скрылся в магическом мареве, губы Келесы также сложились в зловещую усмешку, и огромным залом снова прокатился хрустальный смех. В легионе нетерпеливо ждали командира. Полные решимости единороги приготовились дать бой любому врагу. Лекари закончили возиться с обожженными людьми и животными, но никто, даже с трудом держащиеся на ногах, не захотели отправляться в госпиталь до возвращения командора. Появившись возле штаба, Гартош сразу созвал совещание. «В общем, так, ребята, жиранцы понимают, что мы не оставим безнаказанно то, что они устроили нашему пятому полку, поэтому подготовили нам горячую встречу. К месту предполагаемого сражения они стянули 30 тысяч бойцов. Уважают», — протянул Зигул. «Всего-то», — фыркнул Алькан. Гартош обвел взглядом подчиненных, в их глазах читалось. 30 тысяч не та цифра, что могла бы их остановить. Удовлетворенно кивнув, он набросал на столе схему расположения жиранских войск и веселящихся в центре засранцев. «Первый полк, ударите с севера, 300 по кавалерии в этом леску, остальные по пехоте и арбалетчикам. Второй полк с юга, вот сюда и сюда. Третий с запада, вот ваши цели. Четвертый с востока. Ну, а мы», — Гартош повернулся к Ристану, — «с бойцами из пятого полка, которые смогут держать оружие, навестим веселящуюся компанию». Никто не пытался оспорить у потрепанного полка такую привилегию, она им досталась по праву. Пытаясь улыбнуться, Ристал гримасничал обожженным лицом, отчего всем присутствующим становилось немного жутко. «Когда выступаем?» — спросил Терес. «Сейчас, полчаса на сборы. И еще», — Гартош обвел всех испытующим взглядом. «Многие думают, что соваться туда — самоубийство. Возможно, кто-то из вас думает так же. Так вот, знайте, мы не идем умирать, мы идем мстить. Я был в храме Келесы и просил ее о помощи. Я не удивлюсь, если она ее обещала лично», — пробормотал Алькан. «Обещала», — улыбнулся командор. «Ну, так как ты просишь, то куда ж денешься», — захохотал Зигул. В штабе разом спало напряжение, присутствующие оживленно задвигались, заулыбались, послышались комментарии близких знакомств командора с демонами и богами, и предстоящий акт возмездия теперь уже никому не казался безнадежным. Веселье возле крепости Рузера было в самом разгаре. Черный легион уже никто не ждал. Раз не ударили по горячим следам, когда преобладали эмоции, значит, не ударит вовсе, благоразумие победило. А жаль. Лорд Тамнар, граф Лимер, разочарованно вздохнул. Эту ловушку он готовил несколько лет и полагал на нее большие надежды. С тех пор, как он впервые столкнулся с единорогами, прошло почти 10 лет, и он никогда не забудет, как из магического вихря появился действительно страшный всадник на черном единороге, и как он зарубил бедного Залтоса. Мечте создать подразделение, подобное виктонийским единорогам, не суждено было сбыться. Волшебное королевство отказалось продавать им черных боевых единорогов. Видите ли, они не хотят, чтобы единороги хоть когда-нибудь встретились в бою. Повезло виктонийцам, им первым пришла в голову великолепная мысль создать из черных единорогов крупное боевое подразделение, тем самым отняв эту возможность у других. Граф с презрением посмотрел на сидящего напротив Антуна. Предателей он никогда не любил, хотя без их услуг не обойтись. Барон много пил, запивая свой страх перед черным легионом, и то, что единороги не появились, являлось для него лучшей новостью. Тамнар его прекрасно понимал, за то предательство, за ту подлость, что он совершил, он заслужил самую страшную кару со стороны своих соотечественников. Но все-таки нужно признать, без помощи барона и его людей, устроить огненную ловушку единорогам не удалось бы. Теперь нужно ломать голову, куда пристроить барона. Додумать эту мысль графу не удалось. Вдруг содрогнулся магический эфир, и на ближайшем поле, казалось, лопнуло само пространство, выпуская вместе с клубами пыли, летящих во весь опор страшные черных чудовищ. Они были все так же страшны, как и 10 лет тому назад. Графу Лимера радоваться бы тому, что ловушка сработала, капкан захлопнулся, но вместо этого ему вдруг пришла обратная мысль: возможно, жиранцы совершили страшную ошибку. Гартош первым влетел на поле перед празднующими, где ждали, и в то же время боялись их появления. То ли жранцы оказались первые мгновения в шоке, то ли давали возможность всем единорогам появиться на поле, но первый залп из мощных арбалетов и баллист задержался. Пятый полк преодолел уже половину пути до столов, когда в них полетели заговоренные стрелы, болты и копья. И вся эта туча смертоносных орудий, нависшая над неполным полком, сгорела, словно пылинки на раскаленной сковородке. А сделать второй залп стрелкам не удалось. Появившиеся со всех сторон черные полки прошли по рядам жиранцев, как по нежной весенней траве, практически не встретив достойного сопротивления. Находясь на острие атаки, командор видел перекошенные от ужаса лица, и злая радость наполнила его до предела, смешавшись с ненавистью и жаждой отомстить. Он направил Агаральда к нужному ряду столов, где до этого времени прекрасно проводили время интересующие осколы личности. Единорог с разбегу влетел на широкий стол, разбрасывая и плюща огромными копытами блюда и тарелки. Рассекая воздух, меч Гартоша зашипел, с его кончика срывались трех-четырехшитовые ярко-голубые молнии, поражая всех на своем пути. Время от времени слева от оскола мелькал полностью забрызганный кровью Аруш, наводя своим видом ужас на жиранцев. Лица оцепеневших в ужасе врагов приближались с каждым взмахом меча, с каждым шагом единорога, с каждым ударом сердца. И вот тот долгожданный миг, когда Гартош ударил мечем с особым наслаждением. Полная ненависти, почти белая от переполняющей ее силы молния с легкостью разрезала ненавистного предателя, барона Третлада, вместе с его соседями. Обратным движением Гартош хлестнул по жиранцам, сидящим напротив барона, уже пришедших в себя и пытающихся отвалить подальше от стола. Им не повезло, их ожидала та же участь, что и барона. И только разделавшись с этой кучкой, командор почувствовал себя почти полностью удовлетворенным. Основная цель достигнута, враги, виновные в гибели его людей, уничтожены. Осталось навести здесь как можно больше шороху, чтобы в дальнейшем соседям неповадно было испытывать Виктанию на прочность. А Гаральд прошел стол от начала до конца и, соскочив с него, остановился. Гартош решил внимательно и уже спокойно осмотреть поля боя. Пятый полк заканчивал разгром, скорее даже уничтожение пирующих, доставая уцелевших из-под столов. Судя по наполнению эфира энергией, магов у жиранцев хватало, и они вовсю старались пустить в ход свой арсенал. Но все их попытки атаковать натыкались на непробиваемую защиту Черного Легиона. Гартош потрогал в нагрудном кармане слегка нагревшуюся жемчужину и еще раз поблагодарил Келесу за помощь. На ближних холмах и за ними также вовсю кипела битва, где жиранцы, несмотря на огромный численный перевес, терпели сокрушительное поражение. Запросил командор отчет у своего полковника. Коротко ответил командир 4-го полка. После недолгого молчания отозвался Вирон. Сразу отреагировал Тирис. Пятый полк развернулся на север и ударил по жиранской пехоте, так и не сумевшей восстановить правильное построение после удара 1-го полка. Помощь Альканну действительно не помешала. Если пехота серьезных угроз ему больше не представляла, то кавалерия желала реализовать свое численное превосходство. И возможно ей это удалось бы, если бы в дело не вмешался разгоряченный победой 5-й полк. Еще не выплеснувшие всю свою ненависть и жажду мести бойцы 5-го, буквально смели левый фланг жиранской пехоты и врезались в большой отряд кавалерии. Пожалуй, их сейчас не могли остановить бы и демоны, прояви они такое желание. Виктанийцы рубили врагов, словно сухой камыш на учениях. Они стали теснить кавалерию противника с двух сторон, и наконец обратили их в бегство. Но преследовать убегающих командор не дал, ответил Вирон. Засомневался Тирис. Полки Черного Легиона один за другим скрывались в подпространстве, оставляя после себя только усеянные трупами врагов поля. Гартош уходил последним. Он с огромным удовлетворением осмотрел поля боя и достал из кармана слабо светящуюся жемчужину. «Эта победа посвящается тебе, Великая». Жемчужина последний раз мигнула и превратилась в обычную горошину. Оскол обернулся на быстро приближающуюся кавалерию противника и зло сплюнул. Не таких сусликов выливали. И со спокойной совестью вернулся домой. Три тусклых силуэта, невидимых даже для сильных магов, неподвижно стояли всего в сирте от места сражения. После разгрома жиранцев, стоящий справа повернулся к остальным. Интересные здесь разворачиваются дела, а ведь все уже было решено. Да, кивнул средний, кто-то решил сыграть в свою игру. Показал и подсказал виктанийцам расположение войск Жирана. Помог защититься от магии, причем от нашей магии. Интересно бы знать кто, добавил третий. «Узнаем, скоро узнаем», — пообещал средний. И, так и незамеченная никем троица, медленно растворилась в воздухе. 10. Удивительное дело, но Черный легион в вылазке в Жиран не потерял ни одного бойца, ни двуного, ни четвероногого. Раненые, конечно, были, и немало, причем многие ранены тяжело, но домой вернулись все, и все живые. После успешно проведенной операции и возвращения домой, не только Гартош, но и все бойцы-единороги, побывали в разных храмах Келесы, где молились своей покровительнице и приносили ей богатые жертвы. Неподалеку от своего штаба, Оскол велел построить небольшую часовню, посвященную богине мести и их общей победе. Через 3 дня после удачного разгрома жиранцев, Гартоша пригласили на совещание Совета командоров. Совет командоров являлся очень влиятельной в Виктании организацией, и туда входили только командиры легионов. Он делился на 2 совета, большой и малый. В БСК входили все командоры Виктании, в МСК входили командоры элитных легионов, и по 3 выборных командора от каждой из армий. Большой совет созывался чрезвычайно редко, так как велика была опасность покушения на собранных воедино командоров. Вот и в неурочное заседание, куда в обязательном порядке пригласили и Гартоша, собиралось малым советом. Гартош прибыл на заседание точно в назначенное время, но к своему удивлению обнаружил, что весь МС уже в сборе. Едва командор единорогов вошел в зал заседаний, как председатель совета скомандовал: «Господа командоры!» Все командоры встали как один. Гартош удивленно застыл на пороге, недоуменно уставившись на членов совета, стоя совет приветствовал только императора. Даже командующие армиями и главнокомандующий не удостаивались такой чести. «Не стой на пороге, командор, пожалей наши ноги, некоторые из нас старше тебя почти втрое, займи свое место», с улыбкой произнес лорд Амурий, самый старый командор, он же председатель совета. Еще не до конца пришедший в себя, Гартош прошагал к столу. По взмаху председателя все сели. Лорд Амурий прокашлялся и вновь обратился к Гартошу. «Командор Черного легиона, лорд Гартош, встань». Начавший понимать, что здесь происходит, командор единорогов встал и бросил взгляд на присутствующего тут же отца, носящего звание почетного командора. Председатель продолжил. Большой совет решил и передал свое решение малому совету, а малый совет уполномочил меня сообщить. Амурий вновь прокашлялся. За создание нового легиона, под названием «Черный легион», командору лорду Гартошу и из рода Осколов, присваивается звание «Почетный командор». Гул одобрения пронесся по залу. Польщенный вниманием, Гартош прошел к председателю. Нужно признать, что подобному решению совета он не удивился. Его отец, лорд Дангл, получил такое же звание за создание тайного легиона. Поэтому Гартош давно надеялся, что удостоится подобной чести. Удостоенный этим званием, получает право присутствовать на любом заседании, любого совета, даже если на тот момент он не будет командовать легионом. Председатель прицепил к груди Гартоша знак почетного командора, расправившего крылья серебряного дракона, с рубиновым глазом. Новоявленный почетный командор поклонился присутствующим, отметив при этом сияющее лицо отца, и собрался было вернуться на место, но Амурий придержал его за рукав. «Потерпи немного, это еще не все». Большой совет командоров решил и передал свое решение малому совету, а малый совет уполномочил меня сообщить. Председатель вытер выступивший пот. За защиту чести своего легиона и в его лице всех легионов, пострадавших от предательских атак, лорд Гартош удостаивается награды «Серебряная звезда командора». А вот это уже действительно неожиданность. Такого решения Гартош никак не ожидал. Подобной награды командора не присуждали никому, уже лет 50. Он чуть замешкался, и председателю пришлось кашлянуть, напоминая, что нужно опустить голову. На шею Осколу опустилась массивная серебряная цепь с большой 8-лучевой звездой. Вот это действительно было признанием, такая награда дорогого стоит. Гартош неуверенно оббежал взглядом присутствующих и, в свою очередь, прокашлившись, сказал: «Не нужно и говорить, насколько я польщен этой наградой. Вы наградили не только меня, а весь Черный легион. И я рад, что наши действия так высоко оценили все командоры. Я приложу все усилия, чтобы и в дальнейшем Черный легион не разочаровывал господ командоров». Последующая часть заседания прошла для виновника торжества словно в тумане. Он не особо вслушивался в происходящее, время от времени ощупывая знак и звезду. После окончания заседания, когда Гартоша лично поздравили все присутствующие командоры, пришла очередь и отца. «А теперь, господин почетный командор, загляни ко мне». Кабинет главнокомандующего находился в этом же здании, но в другом крыле и этажом выше. Отец и сын молча прошагали весь этот неблизкий путь, и оба с гордостью отмечали, какое удивление было написано на лицах встречных офицеров. Не каждый день увидишь сразу двух почетных командоров, которые при этом отец и сын, и один вдобавок, обладатель серебряной звезды командора. Многие даже забывали поприветствовать главнокомандующего. Но лорд Дангл был сегодня необычайно добрым, и обещал сыну не посылать засранцев на болото Ростов. Едва они зашли в кабинет, как отец порывчато обнял сына. «Ну вот, сынок, дождался я, когда твоя слава гремит по всей Виктании, да и за ее пределами тоже». Он отстранился, и Гартош с удивлением увидел на лице несгибаемого главнокомандующего слезы. Оказывается, есть моменты в жизни, которые могут вышибить слезу даже из такого твердокаменного человека. Впрочем, слезы у Дангала высохли так же быстро, как и появились. «Проходи, это нужно отметить». Дангал достал из шкафчика бутылку дорогого южно-тартского вина и пару бокалов, разлил вино по бокалам и, не садясь, провозгласил тост за будущего главнокомандующего Виктании, лорда Гартоша из рода Осколов. «Ну, это ты, отец, хватанул, слишком уж далеко заглядываешь. Я не собираюсь наступать тебе на пятки». «Ничего, ничего, своему сыну я готов уступить место хоть сейчас, прям-таки сейчас. А сам что, готов идти на покой? Почему на покой? Готов командовать армией, или вернуться в тайный легион? Ну, раз ты так настаиваешь». Гартош поставил бокал и направился к креслу главнокомандующего. «А ну стой, где стоишь? Ишь, прытки какой, из-под задницы отца кресло выхватывает. Вот и верь после этого старшим», — вздохнул Гартош, и оба оскола сдержанно рассмеялись. «А теперь серьезно, присаживайся. Значит, слова про будущего главнокомандующего были шуткой? Не придирайся к словам, а лучше послушай», — отмахнулся Дангл. «Я весь во внимании. Вчера на прием к императору напросился посол Жирана.